Глава 26. Макс. Просыпаюсь, потягиваюсь, отвожу руку в сторону. Пусто. Открываю глаза. Кати рядом нет. Ушла. Конечно, у нее ведь соревнования. Но как я мог не услышать, когда она проснулась? Обычно я сплю очень чутко. Хотел проводить, пожелать удачи. А может быть, даже устроить прощальный секс на удачу. Вскакиваю, быстро одеваюсь. Может, еще успею до начала ее выступления. Телефон звонит. Высвечивается мама. Довольно неожиданно. Потом вспоминаю, как Милана говорила, что мама собирается прийти посмотреть на соревнования. Быстро беру трубку. «Да, мам, ты в Питере?» «Да, в Питере». «Почему голос такой грустный?» «Что-то случилось?» «Мне нужно с тобой срочно встретиться. Я скину адрес. Придешь?» «Как срочно?» «У Кати, то есть у Миланы, ведь соревнования. Она ждет тебя». «Я жду тебя. Приходи». «Хорошо? Это очень важно». И бросает трубку. «Ничего не понимаю. Странно. Отказать, конечно, не могу. Надо признать, за последние годы мама вообще ни о чем меня не просила. Пока иду по скинутому адресу, думаю, какой повод, что могло случиться, почему такая срочность. Пугает это ее, очень важно. Жутко злюсь. Теперь 100% не успею на Катино выступление. А мне хотелось посмотреть и проконтролировать, чтобы Милана к ней не подходила до выступления, чтобы не нагадила и ничего не сказала. Внутри нехорошее предчувствие. Что-то случится, что-то будет не так, как хочу. Не люблю такое мерзкое чувство. Достигаю нужной точки по навигатору. Это, оказывается, кафе. Зайдя внутрь, начинаю искать маму глазами и нахожу за столиком с каким-то мужиком в деловом костюме. Черт, только не это. Если хотела познакомить меня со своим новым хахалем, то это могло подождать. Нафига звать меня с утра пораньше? Раздраженно я присаживаюсь рядом. Скрещиваю руки на груди. Мама, как будто не замечая моего настроения, говорит. «Привет, Макс. Спасибо, что пришел. У меня вообще-то дела были. Не могло это подождать? У Миланы выступление. Она расстроится, когда поймет, что ты не пришла. Выпаливаю я на нее все свое раздражение». «Это я попросил твою маму позвать тебя», — подает голос мужик. Бросаю на него взгляд. Вырядился в дорогой костюм, надел дорогие часы, как клоун светит своим достатком. Больше похвастаться нечем, как кошельком. Мой отец очень круто зарабатывает, но никогда не показывает это в одежде. Я с ним согласен в том, что это низко. «Ну и зачем?» — спрашиваю я мужика, нагло глядя ему в глаза. «Хотел познакомиться со своим сыном», — отвечает он спокойно, не моргая. Мои брови ползут вверх. «Это что, шутка такая?» Из меня вырывается непроизвольный смешок, я поворачиваюсь к матери. Они оба молчат, лица серьезные. «Вот, блядь, не смешно совсем. Хватит». Ругаюсь матом. Первый раз при матери. Она пугается. «Максим, послушай. Прости. Давно тебе нужно было сказать. Ну да, я вышла замуж за твоего отца уже беременная. То есть за Костю. А вот Валерий — это твой настоящий отец». Долго смотрю в одну точку, пытаюсь переварить услышанное. «Я не знал о твоем существовании до недавнего времени», — оправдывается Валерий. Перевожу на него взгляд. Карие глаза, щетина на лице. Бред. Никогда не поверю. Ни капли мы с ним не похожи. Мой настоящий отец — тот, которого я знаю. А это бред какой-то. Мать спятила из-за развода. Весь день мне испортила. Я решительно отодвинув свой стул, встаю и выхожу из кафе. Нет, надо выкинуть эту чушь из головы. Мама следом выходит из кафе и хватает меня за локоть. «Ну, подожди, сынок. Не уходи вот так. Давай поговорим. Я тебе все объясню». У меня не было никаких вопросов. Одна пустота внутри. Но все же я поворачиваюсь к матери и спрашиваю. «Вы поэтому с отцом разводитесь?» Она молчит, а я в ужасе от нее отшатываюсь. Разворачиваюсь и иду, куда глаза глядят. Как может за один день все так измениться? Теперь понятно, почему родной отец так дерьмово стал ко мне относиться. Я же, оказывается, теперь не родной ему. Ну, здрасте, приехали. Круто, чё? Почему именно сегодня матери нужно было мне об этом рассказать? Зачем? Лучше бы я жил и не знал этого до конца своих дней. Дохожу до гостиницы. Поднимаюсь в свой номер. Ложусь на кровать. Не знаю, сколько времени проходит перед тем, как в номере оказывается мать. Неужели она шла за мной, а я не заметил? Говорит Лабуду. Прости, извини, что так вышло. Твой отец, который тебя воспитал, от тебя не отказывается. Он тебя любит, ты не подумай. Валерий просто хотел с тобой увидеться, он живет в Питере, и ты как раз тут. Он известный бизнесмен. Он меня бросил, я ему не сказала о беременности, вышла замуж за другого. Мы решили ничего не говорить тебе. Разводимся мы не из-за этого с твоим отцом, а я просто устала от его измен. И много всяких разных слов. Слушал, как будто откуда-то со стороны. Никаких сил ответить не было. Да и как будто не хотелось. Потом пришла Милана. Ревела. Четвертое место у нее. Вот горе. Зато тебя родной отец воспитывал. Хотел я крикнуть, но не стал. Промолчал. В конце она сказала, что Катя теперь все знает. И я даже сначала не понял, о чем она говорит. Что знает. Потом до меня доперла. Тем лучше. Пусть знает. Встал и пошел к ней. Надо бы поздравить с победой. Надеялся, что хотя бы с ней смогу отвлечься. Да, с ней точно станет лучше. Но Катя оказалась такой же стервой, как моя мать. Вывалила на меня свою грязь. Никому верить нельзя. Ни одна женщина не достойна доверия. Моя мать меня обманывала всю мою жизнь. Катя тоже врала, что влюбилась, раз готова так легко от всего отказаться. Медаль получила, а все равно мне отворот-поворот. Но ничего, она получит свое.